Глава 27. Рыцарь. Саундтрек «I do it for you» Брайан Эдамс. Каталина. А у нас новости. Интригующее выступление Эммы, сидящей впереди с Маркусом, заставляет придвинуться к центру и высунуть голову между ними. «Ты беременна?» «Нет, конечно!» Смеется Эм и тут же целует в щеку недовольно покосившегося на нее жениха. «Пока нет», – исправляется она. «Мне еще 3 года учиться в бакалавриате и 6 в резидентуре, ты забыла?» «Хорошо. Улыбаюсь я просто потому, что улыбается сестра». Маркус нежно держит ее ладонь, лежащую на консоли его авто, и это так умиляет. «В смысле, хорошо, что тебе еще учиться и учиться. Я слишком молода для статуса тетушки. Что за новости?» «Мне предложили работу», — отвечает мой будущий брат, и я отвешиваю ему поздравительный шлепок по плечу. «Так и знала, что за таким умником, как ты, выстроится очередь из работодателей». «В Люксембурге», — глухо добавляет Эмма. Моя ладонь машинально прижимается к груди, словно в нее влетели 1000 острых копий. «Скажи, что это название звериной клиники, а не страны». «Ветеринарный», — поправляет Маркус. «Речь о другой стране, да. О моей родине». «Твоей родине?» — вторю я по инерции. «Вы даже никогда не упоминали об этом». «Моя фамилия Мефферт тебе ни о чем не говорила?» Родители переехали в Барселону, когда мне было 1/2. «А, но это меняет дело». Ёрничаю я, не веря тому, что слышу. Получается, их последнее путешествие в Люксембург было не случайным? «И ты согласился на предложение?» «Конечно. Это самая богатая страна мира. Такие гонорары испанцам и не снились». «А свадьба?» «Кэти, мы уедем не скоро, летом». Разбавляет наш диалог Эмма. «Маркусу еще предстоит защитить диплом, но отказываться от подобных предложений глупо. Не капризничай». Сестра поворачивается ко мне с виноватой улыбкой на губах и стискивает мою ладонь, которую я показательно выдергиваю. Веду себя и правда капризно, но я не могу так просто пожелать им счастливого пути и вручить пакет вкусняшек в дорогу. Это выше моих сил». «А как же твоя учеба?» «Я переведусь в местный университет. Меня обещали принять, если я наберу высшие баллы по определенным предметам». «То есть существует вероятность, что не примут?» В моих глазах, должно быть, вспыхивает огонек надежды, потому что Эмма его безжалостно тушит. «Кэти, я думала, ты не сомневаешься в моих способностях». Откидываюсь на спинку заднего сиденья и устремляю потерянный взгляд в окно. Естественно, не сомневаюсь. Я задала самый тупой вопрос из всех возможных. За 3 года учебы Эмма не пропустила ни единого занятия. Училась не отлично, а превосходно. Не удивлюсь, если она уже вдоль и поперек изучила материал старшего курса. Мне нужно хотя бы 2 минуты на осмысление известий. Жить друг от друга на таком расстоянии? Кстати, на каком? Достаю телефон и ввожу в поисковик запрос о расстоянии между Барселоной и Люксембургом. Чуть больше 1000 километров. Часовой пояс тот же. 2 часа на самолете. В целом терпимо. У этой дурацкой страны даже столица одноименная. У меня внезапно появилось стойкое отвращение ко всему, связанному с Люксембургом. Глаза пробегают по кратким сведениям об этом крошечном государстве, и один факт вмиг вселяет надежду на то, что эти двое одумаются. «Как вы будете общаться с местными? У них 3 государственных языка, и среди них нет испанского и английского». «Je parle un peu français. C'est l'une des langues officielle de Luxembourg». Умничает Маркус с картавым французским акцентом, а Эмма добивает. «Я знаю французский на школьном уровне, а после Нового года начну посещать интенсив в языковой школе. И английский, хоть и неофициальный, но поможет изъясняться на первых порах. Это же Европа, а не Африка, Кэти. «Как у вас все схвачено?» Ехидничаю я. «Уже и квартирку присмотрели?» Эти два предателя переглядываются, что служит положительным ответом на мой вопрос. Вздохнув, снова снимаю блокировку с телефона, чтобы пожаловаться Доминику. Но, открыв мессенджер, понимаю, как глупо я себя веду. Хуже вредного ребенка, получившего отказ в покупке жевательных мишек. «Кэти, нам ничто не мешает созваниваться каждый день, и не по разу», — начинает сестра. «Будем летать друг к другу. Единственное, что поменяется, это освободившийся шкаф в твоей спальне. Ты даже не заметишь моего отсутствия. А с учетом изменения в твоей личной жизни, это огромный плюс». Эмма выглядывает из-за подголовника и игриво шевелит бровями. «Не могу долго сердиться на сестру, несмотря на то, что у нее чрезвычайно ошибочные представления о месте в моей жизни. Оно не ограничивается кроватью и шкафом. Оно безгранично. Даю им последний шанс реабилитироваться». «Кому еще вы сообщили об этом?» Губы М растягиваются в понимающей улыбке, и она не тянет с ответом. «Ты первая». «Любимый дикарь, ты добралась до дома?» Сообщение от Ника означает, что матч закончился, и он сейчас в раздевалке не один, иначе позвонил бы. Доминик вернулся в строй и успел побывать на двух выездных играх. Одна из них сегодня в Сарагосе, в 3 часах езды от Барсы, и команда останется там на ночь в отеле. Жарди сам оповестил меня об этом и завтра дал выходной от стажировки. Для кого-то это могло бы быть чудесной возможностью отдохнуть, но в моем случае это равнозначно нескольким часам вдали от Ника. Каталина. «Да, меня подвезли Маркус с Эммой. Какой счет?» «Любимый дикарь». 3-1. Каталина. «Даже не буду спрашивать, в чью пользу». «Любимый дикарь». Эмодзи поцелуя. «Любимый дикарь. Как в универе?» В моих буднях теперь присутствуют две постоянные вещи. Хаос в спальне и вопрос Доминика про универ. Если заглянуть в наши переписки за последние 3 недели, он там окажется непременным ежедневным атрибутом. Нику пора бы усвоить, что позволить себе проявление слабости я могу только в присутствии тех, кого люблю. До остальных мне нет дела. По словам Ронды, для студентов создали новый чат, но я к нему не присоединилась, чтобы поберечь нервы. На следующий день после слива файлов вообще случилось невообразимое. Ко мне подошли те борцы за общественную безопасность и извинились. Звучали они неискренне, бегущие глазенки усиливали это впечатление. Но какая мне разница, что сподвигло их на этот шаг? Трусость, проснувшаяся совесть или приказ сверху? Надеюсь, подобного ни с кем больше не повторится. Не всем под силу выдержать сетевую травлю, и не у всех есть связи для быстрого решения проблемы. Родители ни о чем не узнали. А я так и не отважилась на чистосердечное признание. В момент отчаяния мне было нечего терять. А когда все наладилось, не решилась портить ту идиллию, в которой я нежилась, как моряк-подводник на солнце. Каталина. Все как обычно. Сегодня отрабатывали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Любимый дикарь. И в кого ты дышала? Хихикаю, почувствовав ревнивые нотки между буквами. Каталина. Его зовут Чопито. Нарочно выжидаю пару минут и, не дождавшись ответа, добавляю. Каталина. Это учебный манекен-симулятор. Доминик. И как? Получилось? Если что, могу побыть в роли пострадавшего. Доминику удается парой фраз поднять настроение, испорченное новостью о переезде Эммы. С глупой улыбкой приземляюсь на кровать и закидываю ноги на изголовье. Каталина. «С тобой я провалю тест. Твой язык будет сильно отвлекать». «Любимый дикарь. Спасибо за высокую оценку моему языку. В коже щек мгновенно разгорается пожар, и я машинально облизываюсь, предвкушая наши вечера вдвоем. На Рождество собираюсь устроить ему сюрприз в виде приготовленного мной сибаса. Позавчера я тренировалась под руководством мамы, и в этом действительно нет ничего сложного. Главное правило – не строить ожиданий, учиться от простого к сложному и не уходить далеко от плиты или духовки. У меня пока проблемы с температурными режимами и глазомером, поэтому с толщиной сухой корочки и солью вышел перебор, но в целом получилось съедобно. Мамины уроки не влюбили в процесс, но мне хочется хотя бы иногда радовать своего парня. Он столько делает для меня, не требуя ничего взамен, что желание ответить ему хотя бы таким проявлением заботы родилось само собой. Сползаю с кровати, мысленно построив маршрут до кухни. Обожаю, когда мама дома, не нужно готовить. Господи, я сплошное противоречие. Хочу быть свободной и независимой, а сама не могу о себе заботиться полноценно. Спускаясь по лестнице, слышу отдаленный разговор родителей, собирающихся в дорогу, и голос морали вновь напоминает о своем существовании. Я так и не сдала маме отца. Тем же вечером он преподнес ей необъятный букет белых орхидей, глядя на нее с такой нежностью, с такой неподдельной любовью, что я не осмелилась. Мы вернулись почти одновременно, то есть с любовницей отец пробыл недолго. Вдруг между ними не то, что я думаю. Но я же не дура. Видела, как отчаянно она цеплялась за рукав его пальто, словно просила о помощи или на что-то уговаривала. При деловом общении так себя не ведут. Решив подождать ухода родителей здесь, сажусь на ступень и снова пишу Нику. Каталина. Высокой оценки заслуживает не только этот орган в твоем теле. Доминик. А какой еще? Атмосфера разговора плавно перетекла в интимную. Мне нравится заигрывать с Ником, и еще больше нравится, когда заигрывает он. Но распалять друг друга перед одиноким вечером – плохая идея. Каталина. Я же упоминала, что ты концентрат книжных идеалов, так что сам догадайся. Доминик. Мягколапка. Ты бросаешь мне вызов. Каталина. Ты только что назвал меня вызывающей? Доминик. Я только что испытал еще большее чувство вины. Готова поспорить, улыбка на моем лице превысила возможный максимум по ширине. На какое это чувство похоже? Ну, точно на чувство вины. Вспоминаю лицо Доминика во время эмоционального всплеска во дворе у Октавио, и у меня начинается тахикардия. Я бы точно грохнулась, если бы он не держал мое лицо в крепких ладонях. Его подчиняющий взгляд обещал защиту и расправу одновременно. И под этим зрительным гипнозом я впервые за долгое время ощутила беспредельное счастье, спокойствие, любовь, взаимность, надежду. Доверие. Чувства разного окраса хлестали из меня, как из неиссякаемого источника. Они были такими живыми и яркими, что даже сгущение темноты не могло перекрыть красок, раскинувшихся во мне волшебными радугами. Чтобы испытать все оттенки жизни, оказывается, не обязательно искать их в окружающей среде. Они гораздо ближе, чем можно себе представить. Внутри нас. Пока я плавала в персональном океане любви и мечтаний, Ник, наверное, успел одеться. Каталина. Какие планы на вечер? Любимый дикарь. Грандиозные. А у тебя? Он знает от первого лица о моих планах. Я сегодня няня Мануэля, поскольку мама с папой уезжают на 2 дня в Матара за эксклюзивными семенами, а Эмма ночует у Маркуса. Все чаще и чаще, кстати. Своими отлучками она словно делает мне прививку перед грядущей долгой разлукой. А вот что подразумевается под грандиозными планами у Ника? В моих мыслях норовит завязаться борьба между ревностью и здравым смыслом. но я решаю проявить благоразумие. Хватит с меня беспочвенных истерик и претензий. Пора делать реальные шаги к взрослению. Поэтому вместо вредничания в духе «а у меня еще грандиознее» набираю ответ на последний вопрос. Каталина. После вкусного ужина помогу Мэнни украсить его комнату. Доминик. Передавай ему привет. Скоро встретимся. Щелчок входной двери служит стартовым сигналом для моего марш-броска на кухню. Поднимаюсь и, помассировав затекшие ягодицы, спускаюсь на свидание с ужином, раз другого не предвидится. «Когда у вас свадьба с Домиником?» От непринужденного вопроса Мануэля моя рука с венком из искусственной пуансетти зависает на полпути к ручке верхнего шкафа. Хорошо, что в моем рту не было еды, не то поперхнулась бы. «Тебе не рано задавать такие вопросы, мелочь?» «Не-а». Прикусив кончик языка, Мануэль с усердием смачивает водой переводную наклейку с эмблемой Тора молотом. «Он классный». «На прошлой неделе ты назвал классным бомжа, который угостил тебя конфетой». Мэнни доверчивый до ужаса. Слава богу, он притащил батончик домой и угостил меня, гордо рассказав о его происхождении, а не слопал сам. Об историях с киднеппингом не слышал только глухой и ленивый. «Ника мне нравится, правда. И не из-за того, что он брал меня с собой на матч», — добавляет братишка. Смеюсь, услышав неубедительное оправдание. Он нашел общий язык с Ником с его первого появления в нашем доме пару недель назад. Или это заслуга Доминика, умеющего располагать к себе детей. В любом случае, Мануэль теперь его поклонник, несмотря на то, что никогда не увлекался футболом. И не мне удивляться. Я тоже быстро стала одной из фанаток этого горячего спортсмена. Спускаюсь со стула и сдвигаю его правее, чтобы повесить следующий венок на другую ручку. Но вдруг раздается отдаленный стук в окно, а следом оглушающий звук сирены. От неожиданности не сразу понимаю, что происходит и откуда этот писк. «Это воры?» – шепчет напуганный Мэнни и, вооружившись ножницами, подкрадывается к окну. Внезапно вспоминаю о существовании сигнализации, установленной отцом в начале осени. Схватив Мануэля за руку, осматриваю оконную раму, но датчики мигают, как раньше. А значит, они сработали в другой комнате. Стук в стекло повторяется, на этот раз громче и интенсивнее, и у меня волоски встают дыбом. «Мэнни, кто бы это ни был, сейчас приедет полиция». Если бы честно, я сама не уверена в этом, так как не приходилось сталкиваться с грабителями, и меня не посвятили в принципы работы охранной системы. Наверняка владельцам должно прийти уведомление. Возможно, родители уже в курсе и пытаются до нас дозвониться. Рыскаю взбудораженным взглядом по столу брата и не нахожу то, что ищу. «Где твой телефон? Нужно позвонить папе или маме». Мануэль растерянно проверяет карманы пижамы, бросает взгляд на кровать, а потом возвращает ко мне свои распахнутые карие глазки. «Забыл на кухне!» «Чёрт, я свой оставила у себя!» С досадой хлопаю себя по лбу, но непрекращающийся тревожный сигнал не оставляет выбора. «Сиди здесь, я быстро сбегу за телефоном и вернусь». «А если вор там, Кэти? Не ходи, давай спрячемся у меня в шкафу, помнишь нишу?» Мы давно не играли в прятки, но любимое место Мэнни забыть сложно. Звона разбитого стекла не было, стало быть, взломщик еще не внутри, и мы успеем спрятаться. Главное – вооружиться средством связи. «Помню. Полезай туда. Я быстро, обещаю». Целую братишку волосы, на всякий случай забираю у него сомнительное холодное оружие и мчусь к себе. Все наши спальни расположены рядом, поэтому вариантов местонахождения грабителя всего два. Спальня родителей и наша с Эммой. Храбро вламываюсь к себе, направив сложенные ножницы вперед, как шпагу. А при виде силуэта за окном замираю на месте от потрясения. В это же время сквозь монотонный звон сигнализации пробивается несколько полицейских сирен, вынуждая парня разорвать со мной зрительный контакт и с нескрываемым удивлением посмотреть в бок. Понятия не имею, каким образом ему удалось забраться на второй этаж нашего дома и не свалиться с карниза, но и спросить об этом не успеваю, потому что через секунду доносится громкая команда: «Полиция, не двигаться!» Мне хватает пары мгновений, чтобы осознать происходящее. Подбегаю к кровати за пиликающим телефоном, на экране которого отображается любимый дикарь. С трясущимися руками принимаю вызов, не отрывая взгляда от стоящего за окном. И слышу из динамика неожиданное: «Китти, книжный рыцарь из меня так себе. Кажется, мне теперь потребуется адвокат». Доминик. «Ника, расскажи еще раз!» Пока Каталина отходит в ванную от моего гениального сюрприза, Мануэль с восхищенной улыбкой просит по второму кругу пересказать подробности с треском проваленного романтического жеста. «Не был романтиком. Нечего и начинать. Болван!» «Откуда рассказать? С того момента, как я карабкался по водостоку? Или как на меня надели наручники?» Мэнни заливается от смеха, и я не могу не улыбнуться. В мои планы не входил позорный арест, но Каталина не брала трубку, а внешняя дверь была открыта, и я беспрепятственно вошел во двор. Стук в дверь никто не слышал, и мне уже тогда стало очевидно, что сюрпризы не мое. Предупредил бы заранее о приезде, не скитался бы по чужой территории. Примерно на этом этапе здравомыслящий человек должен был вернуться в свой БМВ и подождать там. Но от света в комнате Кэти у меня, видимо, закоротило в мозгах. Случайный взгляд на вертикальную трубу, прикрепленную к стене, вынудил вспомнить о разговоре про идеального книжного героя. И я решил ошеломить Китти. Другими словами, оправдать ее представление обо мне. Ошеломить – это единственное, что мне удалось сделать с блеском. Повезло, что к этому моменту я лично познакомился с родителями Каталины. Неизвестно, что они подумали обо мне после звонка своей дочери, но вряд ли высоко оценили мою выходку. На мнение Гаспара Веласкеса, в принципе, плевать. Но Габриэла – другое. Не хотелось бы, чтобы эта милейшая женщина считала меня двинутым сталкером. Покончив с рассказом, обращаю внимание на плечо Мэнни с цветным рисунком. Помню, как в детстве набивал себе тату рукава из подобных, а потом ходил с гордым видом, воображая себя крутым парнем. Улетная татуировка. Хвалю его, зная, что ему это понравится. «Хочешь себе тоже? У меня их много». Мальчишка вручает мне пачку переводных наклеек с логотипами знаменитых супергероев, и меня посещает новая глупая мысль. Детские картинки пестрят перед глазами, и края моих губ ползут вверх. По крайней мере, один пункт из идеального списка Кэти сегодня будет выполнен. «Какого черта со мной творится? Сотрясение исключено. Сегодня я даже не отбивал мяч головой». «Какая подходит мне, как считаешь?» Советуюсь я со своим напарником. Обрадованный Мануэль выбирает без малейших раздумий. Я ожидал увидеть в ладони Человека-паука, если учесть мой сегодняшний подвиг. Но его выбор удивляет, и что там? Льстит. Мэнни вручает мне стакан с водой и, широко улыбаясь, внимательно следит, как я переношу изображение на кожу. Над местом мне пришлось ломать голову. Оно совпадает с оригиналом. Оценив результат, желаю Мануэлю спокойной ночи и покидаю его комнату, предвкушая восторги Каталины. Надеюсь, получаса ей хватило на душ. Я, черт возьми, соскучился.